«Тронемся послезавтра, в понедельник», — вздохнув, посмотрел на Леона отец. «Книг побольше возьми. Дядя Петина библиотека оставляет желать лучшего. На неисправной машине?» — удивился Леон. «Думаешь, полный кретин у тебя, батька?» — подмигнул отец. «Есть такое волшебное слово «транзит». Надо всего-то допилить своим ходом до первой станции на трассе. Транзитников они обязаны обслуживать вне очереди, потому что транзитникам ехать дальше, на похороны, мало ли куда. Вам что, не нравится мой план?» — недовольно воскликнул, заметив, что мать и Леон кисло помалкивают. «Он бы сгодился в любой стране, — сказала мать, — за исключением нашей. Никто не станет с тобой разговаривать на станции. С таким же успехом можешь надеяться, что встретишь на шоссе космических пришельцев, и они починят твою машину». «Нет выхода? Никаких надежд?» — уныло спросил отец. «Денег побольше захвати, — посоветовала мать. Может, за пределами Москвы еще интересуются деньгами и водяру, за водяру на руках донесут». «Да где взять? — спросил отец. — Ковер, что ли, продать?» «Спятил! — испугалась мать. — Единственная ценная вещь в доме только за доллары, и не сейчас. Такие ковры скоро станут на вес золота». Они говорили о гигантском вишневого цвета ковре, подаренном отцу Ашхабадским музеем истории КПСС. На ковре в обрамлении традиционного восточного орнамента были вытканы белые профили Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. Ковер отцу подарили в середине 70-х годов, после республиканской партийной конференции, где он выступал с докладом. Тогда на Востоке хорошо дарили. Сейчас бы, конечно, ашхабадские коммунисты никому не подарили бы ручной работы ковер с четырехголовым призраком коммунизма, сами бы продали его через аукцион Сотби. Недавно родители, опасаясь, что сложенный на антресолях ковер сожрет моль, повесили его у себя в спальне, тем самым объявив себя перед всеми входящими в квартиру врагами демократии и прогресса, воинствующими ортодоксами. «Спрошу у Гришки, — решил отец, — вдруг у них еще дают в буфете. Нет, попробую с переплатой у грузчиков в гастрономе. Так, значит, в понедельник», — хлопнул Леона по плечу. Без челмы, без въевшихся в кожу тампонов, без нашлепки на правом глазу Леон вроде бы снова стал нормальным человеком. Вот только внешне немного другим. Леон остановился в прихожей перед зеркалом. Он и раньше не отличался полнотой, нынче же сделался концлагерно худ. Черты лица заострились, кожа на нетронутой левой стороне лица казалась матовой, как бы подсиненной изнутри. В больнице Леону побрили голову, и сейчас у него подрос уголовный пепельный ежик. Он был похож на падшего ангела или на вставшего на путь исправления демона. Но это если смотреть слева. С правой же стороны лица, откуда выковыривали дробь, где был ожог, где накладывали якобы незаметные косметические швы и специальные, как из наждака, стягивающие пластыри, кожа была серо-розовая, негладкая, как бы исклеванная острыми птичьими клювами и исхоженная когтистыми птичьими лапками, крестиками. Этакий мусульманский орнамент носил Леон на правой стороне лица, как на знамени Аллаха, или по краям вишневого ковра с четырехголовым призраком коммунизма, бродящим в туркменских пустынях. Иногда он был почти неразличим. Иногда, когда неудачно падал свет, казался отвратительнее, чем был на самом деле. «Ничего, парень», — сказал Леону хирург, закончив ремонт лица. «Отрастишь бороду, никто ничего не заметит». «Как у Маркса нашлись силы пошутить у Леона?» «Да хватит, как у Ильича», — ответил хирург. Леон представил себя с бородой, как у Ильича, но в глазах поплыло, и он заснул. Оставалось утешаться, что могло быть хуже, что он мог превратиться в истинного Квазимода. И никак было не привыкнуть к правому глазу. Мало того, что в нем поселился ветер, он вдруг начинал видеть не так, как левый, как положено человеческому глазу. Давал смещенное, то мозаично-пятнистое, то строго черно-белое, как на контрастной фотографии, то в невообразимом смешении ярчайших цветов конусовидное изображение действительности. Левым глазом Леон смотрел как человек, правым — как насекомое, стрекоза, пчела, бабочка или муха. А иногда как птица, потому что окружающий мир неожиданно уходил вниз, рассыпался крупой под ногами. Но это случалось не так уж часто. В остальное время Леон видел совершенно нормально, если не считать ветра в правом глазу. Дело в том, что в правом глазу Леона, точнее, не в самом глазу, а в мягких тканях за глазом, так сказать, в заглазье, пробив тонкую височную кость, засела дробина. Извлечь ее без сложнейшей нейрохирургической операции, в Союзе таких, естественно, не делали, не было никакой возможности. В больнице изготовили рентгеновский снимок. Леон видел светящуюся точку посреди смутных тканей, неясных очертаний, как комету, летящую внутри его черепа.